Глава 5. 9 августа – День строителя. В империи Льва Константиновича Сотникова этот праздник почитали и по указу главы строительной компании каждый год устраивали праздничную планерку. Награждали самых активных и выдающихся сотрудников почетными грамотами, выписывали премии, а после официальной части всех присутствующих ожидал небольшой банкет. Вот и сейчас актовый зал жужжал, как встревоженный улей. Лера тихо сидела рядом с Мирой и разглаживала складки на новом сиреневом костюме. Она так и не изменила своей привычки выглядеть безупречно, но больше не противопоставляла себя остальным сотрудникам строительной компании. Она уже знала, что ее работа не удостоилась никакого места на конкурсе и не ждала поощрения со стороны начальства на предстоящей планерке. Меньше достижений, меньше внимания к ее персоне. Только почему-то это правило работало не для всех. Марк, например, постоянно поворачивался со своего места в ее сторону и сверлил взглядом. Лере было предельно понятно для чего. Но Марку, видимо, бесполезно объяснять, что она никогда не будет вступать в близкие отношения с сотрудниками компании, потому что ее собственная репутация дороже. На сцене, наконец, появился виновник торжественного собрания. Поднявшись к трибуне, глава компании поприветствовал сотрудников. Долго благодарил за преданность, рассказывал о планах на ближайшее будущее и поощрял самых лучших работников почетными грамотами. В проходе Лера заметила Андрея Сотникова. Он стоял возле стены, скрестив руки на груди, и хмурился. Потом его взгляд скользнул по присутствующим и остановился на ней. Губы управляющего чуть дрогнули в улыбке, и он едва заметно кивнул ей в знак приветствия. Лера смутилась, кивнула в ответ и поспешила отвести взгляд. Иногда она ловила себя на мысли, что ей бы работалось намного уютнее, если бы Андрей превратился в ее союзника. Но она понимала, что дружба с ним может таить в себе много опасностей, и ставить под удар свое шаткое положение ради призрачного расположения сына главы компании ей очень не хотелось. Погрузившись в размышления, Лера не заметила, как назвали ее фамилию. Мира толкнула ее локтем. «Иди на сцену», – шепнула она своей подопечной. Растерявшись, Лера поднялась со своего места. На трибуне Льва Константиновича сменил совершенно незнакомый ей мужчина. Крепкий и коренастый, моложавый партнер главы компании говорил четко и по делу, с ярко выраженным московским акцентом. Его шикарный костюм цвета слоновой кости и дорогие украшения с трудом вписывались в царящую атмосферу, но его это, видимо, не очень беспокоило. «Я от своего имени хочу поощрить нашу новую сотрудницу, Валерию Росткову, и поблагодарить ее за прекрасный проект гостиничного номера класса «Люкс», – вещал незнакомец, высматривая награждаемую среди толпы. «Мы обязательно воплотим этот проект в моей новой гостинице». Лера добралась до мужчины. Она уже догадалась, что это пресловутый партнер Антон Владимирович, московский партнер Льва Константиновича Сотникова, и старалась улыбаться как можно любезнее. Она слишком поздно осознала, что произвела на москвича неизгладимое впечатление своей улыбкой. Он довольно долго и тепло жал ей руку и очень откровенно заглядывал в глаза. С трудом освободившись от рукопожатия, Лера поспешила откланяться и вернулась на свое место рядом с Мирой. Та горделиво сияла. «Марта Сергеевна сгорит от злости», – прошептала она своему ассистенту. «Ты молодец, Лера, так держать». А Лера заметила, что среди награждаемых сотрудников почему-то не назвали Андрея Сотникова. Она повернула в сторону прохода, чтобы еще раз увидеть его, но не обнаружила там даже его тени. Это маленькое недоразумение слегка удивило ее. Неужели сын главы компании настолько плохо работает, что отец не удосужился выписать ему обычную бумажку, называемую почетной грамотой? Банкет быстро закончился, и всех сотрудников отпустили немного раньше обычного. Лера собрала свои вещи и торопливо зашагала в сторону остановки. Ей давно хотелось посетить одно очень интересное место, но зайти внутрь не хватало смелости. А сегодня, во время планерки, она решила, что обязательно сходит туда. Вот и художественная лавка. Расположенная недалеко от пляжа, она привлекала туристов яркими картинами, выставленными прямо на ступенях. Входная дверь всегда была открыта, и морской бриз без устали колыхал колокольчики, висящие в проходе. В одно мгновение, будто страшась отказа, Лера миновала препятствие в виде колокольчиков и шагнула внутрь. И тут же погрузилась в иной мир, пропитанный тишиной, полумраком и прохладой. Со всех сторон на нее смотрели картины. Картины были совершенно разной тематики. От морских волн до заваленного снегом парка, и во всем этом Лере почудилось что-то неуловимо близкое, родное. Как зачарованная стояла она посреди лавки и не решалась подойти ближе к ярким холстам. На звон колокольчиков из подсобки вынырнул хозяин лавки. Сначала он показался Лере стариком, и лишь спустя несколько мгновений она догадалась, что возраст его внешности придавали совсем седые волосы. «Что ищете, милая девушка?» – дружелюбно улыбнулся незнакомец, вытирая руки о потертый фартук, заляпанный красками. «К краски и кисти», – заикнувшись от неожиданности, повернулась в его сторону Лера. «А, вы, значит, живописью занимаетесь?» «Раньше занималась. Думаете, у меня еще не весь талант вышел?» – нерешительно спросила Лера, судорожно подсчитывая в уме, сколько денег она может позволить себе потратить на краски. «Талант, он или есть, или его нет. А выйти он не может», — хмыкнул незнакомец. «А как вас звать-то?» «Валерий». «А я Александр Данилович. Ну, или Алекс. Так меня знакомые художники называют». «И много у вас таких знакомых?» — рассматривая кисти под стеклом, поинтересовалась Лера. «Великое множество». «Вон там», — указал хозяин лавки рукой на дверь, ведущую в подсобное помещение, — «наша мастерская. Творим вместе» называется. «Если понадобится помощь за умеренную плату, я всегда готов преподать пару уроков. А краски, кисти и бумагу мы с вами сейчас подберем». «Я с удовольствием попробую свои силы». От нерешительности не осталось и следа, и сердце Леры радостно забилось в предвкушении чего-то нового. Встреча с Александром Даниловичем перевернула все ее предыдущие представления о себе. Внутри что-то горело, хотело вырваться, вылиться на бумагу с сочным потоком красок. Возвратившись в свой дом, Лера освободила маленькую комнатку до отказа, набитую ненужными вещами. На чердаке обнаружила свой старый мольберт и до самой глубокой ночи пыталась рисовать. Засыпая в маминой комнате, впервые за долгое время она почувствовала себя счастливой. Конечно, ей придется обращаться к Александру Даниловичу за мастер-классом, но теперь она точно знала, кто она такая на самом деле и почему у нее не получается работать с розами в мамином саду. Отныне каждый вечер, если позволяла работа, наскоро переодевшись в потертые джинсы и старую футболку, Валерия спешила в художественную мастерскую. Она легко сошлась с хозяином лавки, подружилась с его сыном, юным художником-экспрессионистом Славиком, совсем недавно закончившим среднюю школу, и как губка впитывала все, чему учил ее Александр Данилович. Спустя пару недель начало что-то получаться. Лера внимательно приглядывалась к окружающему миру, стараясь не пропустить ни единого штриха, способного вылиться в картину. Фотографировала интересующие события на телефон и дома восстанавливала в памяти мельчайшие детали. Подумывала о том, чтобы приобрести профессиональный фотоаппарат. Но пока все свободные деньги уходили на оплату уроков в мастерской, о фотоаппарате можно было лишь мечтать. В начале сентября Александр Данилович сообщил Лере, что в местном парке состоится выставка картин. «В эту субботу, Лера, хочешь поучаствовать?» «Так у меня всего лишь одна картина закончена. Лед и пламя», – неуверенно пожала плечами та. «Остальные – миниатюры. Стоит ли ради одной работы так громко заявлять о себе?» «Стоит», – строго прервал ее мастер. «Если хочешь, чтобы тебя узнавали, надо с чего-то начинать. А миниатюры хорошо продаются, туристы их живо разбирают. К тому же будет много организационных вопросов, нам со Славкой понадобится помощь». «Помочь я всегда готова», – заулыбалась Лера. «Отлично. Значит, в субботу в 8 утра встречаемся прямо здесь. Главное, чтобы погода не подвела». «Я приду», – заверила его она, – «даже если будет гроза». В субботу день выдался солнечный, море было спокойно, и у Леры радостно било сердце в предвкушении чего-то нового. Она никогда раньше не выставляла свои работы, и то, что ее единственная профессиональная картина висит на выставке, приятно грело душу. В парке было очень много посетителей. В разгар бархатного сезона туристы буквально штурмовали побережье, а выставка картин – событие культурное, поэтому в парк стекались все, кому не лень. Лера, ловко подобрав длинные волосы заколкой, сновала в своих джинсах и майке туда-сюда и чувствовала себя как рыба в воде. Здесь ей не нужно играть роль с одетой с иголочки сотрудницы строительной компании, можно быть самой собой и просто наслаждаться процессом. Картины быстро раскупали, особенно те, что поменьше и с морскими пейзажами, и Александр Данилович довольно потирал руки. Славик с юношеским благоговением взирал на Леру и даже принес ей пластиковый стаканчик ее любимого кофе американо. Она с благодарностью приняла напиток и тут услышала, что кто-то зовет ее по имени. «Лера, это вы! Вы!» – прыгала вокруг нее голубоглазая дочь Льва Константиновича Сотникова. Ее пышные темные волосы подпрыгивали вместе с ней. «Я с трудом вас узнала в этой одежде!» Лера попыталась улыбнуться, а сердце сжалось в недобром предчувствии. Будто увлеченная в преступлении, она со страхом озиралась по сторонам. Со стороны набережной к Кате медленно приближался Андрей. В своей алой рубашке в мелкий цветочек, стильных джинсах и сахарной ватой в руке он выглядел не менее нелепо, чем на пляже. «Андрей!» – во все горло завопила Катя. «Угадай, кого я нашла? Здесь Лера. Иди скорее к нам!» «Девочке не мешало бы преподать пару уроков поведения в обществе», – пронеслось у Леры в голове. «Надо же так громко орать и ставить в неловкое положение взрослых людей!» Андрей растерянно всучил Кате сахарную вату. «Наверное, чтобы поскорее занять ее рот». Лере неожиданно стало весело. Страх отступил. «Интересно, почему в выходной день Катю привел в парк именно Андрей, а не кто-нибудь из родителей?» «Добрый день, Лера!» Прочистив горло, смущенно поздоровался управляющий. «И вам доброго дня!» Очень искренне улыбнулась она, и ей вдруг захотелось узнать его поближе. «Как непривычно видеть вас в джинсах и майке!» Заулыбался Андрей в ответ. «На работе вы всегда такая сверкающая!» «А сейчас я настоящая! Я же художница!» Продолжала приветливо улыбаться ему Лера. «Сколько картин!» Освободилась от ваты Катерина и начала озираться вокруг. «А ваши здесь есть?» «Всего одна. Я пока только учусь», – терпеливо объяснила ей Лера. «Хочешь, устрою тебе экскурсию? Расскажу, простили». «Хочу, хочу. Андрей, можно?» – снова запрыгала вокруг Леры Катя. «Можно», – обреченно выдохнул управляющий и с неохотой поплелся за ними. Прослушав 20-минутную лекцию о картинах и прикупив пару миниатюр, Андрей и его назойливая сестра удалились в направлении аттракционов. Лера вернулась к своим картинам и подумала, что ей немного жаль Андрея. Судя по поведению, он совершенно не разбирался в живописи, и картины вызывали у него скуку. А выдержать напористость юной особы, пытающейся рисовать, это и вовсе наказание. Выставка закончилась, а с ней и приятные впечатления. Впереди маячила очередная рабочая неделя, снова придется держать оборону в отделе интерьеров, и по возвращении домой Лера с тоской спрятала кисти и краски в коробку. Заварила крепкий зеленый чай в объемной кружке, купленной в одной из сувенирных лавок, и перебирала в памяти прошедший день. Вспомнила встречу с Андреем и Катей. В последнее время управляющий перестал казаться ей напыщенным, самодовольным индюком. Из всех сотрудников строительной компании именно он вызывал у нее чувство легкой симпатии, смешанной с сожалением. Ей казалось, встретиться они в другом месте и в другое время, между ними могла бы возникнуть взаимная привязанность. Пару раз во время обеденного перерыва Лера становилась свидетельницей разговоров Марты Сергеевны о выгодных с точки зрения женитьбы холостяках. Андрей занимал прочное первое место, но за ним закрепилась репутация непробиваемого одиночки. К 30 с лишним годам он обладал прекрасной квартирой, машиной, солидным счетом в банке, но почему-то так и не завел постоянной подружки. Женщины обычно делали первый шаг ему навстречу. Он часто отвечал им взаимностью, но стоило очередной пассии намекнуть на более тесное сосуществование, и Андрей сразу же прекращал всякие встречи. Лера покачала головой и отпила глоток чая. К чему забивать себе голову ненужными мыслями? Они с Андреем все равно ни одного поля ягоды, и больше, чем на дружеский кивок головой, ей лично рассчитывать ни к чему. Ведь она простая нищая, выскочка, которая держится в компании всего лишь благодаря собственной самоуверенности и умению подать себя с выгодной стороны. А у Андрея одна машина стоит в два раза дороже, чем ее дом и проклятый сад в придачу. Так что лично ей лучше держаться в тени и надеяться, что в далекой Москве доблестные сотрудники федеральной службы не развешивают по столбам ее фоторобот с целью обнаружить гражданскую жену владельца не очень легального ночного клуба, чтобы выяснить у нее, куда пропали несколько килограммов чистейшего героина.